Позвони в администрацию Красноперекопска и спроси, почему они не вставят пароль на камеру. Отсылка Кампрантес. 36565. 16 февраля 2002 года. Ванни-бук, спасибо тебе за заказ, сейчас сделаем. И говорил, что это Роман Сергеевич. Один. Ленинский район. Ленинский район. Добрый день. Добрый день. Вы будете принимать участие и... Да. В соответствии с указом президента Российской Федерации, поручением президента Российской Федерации, распоряжением Совета Министров проводится работа администрации муниципальных образований по предоставлению семьям, имеющих трех и более детей, земельных участков с необходимой инфраструктурой. Откуда эта камера взялась? А как с ней может быть звук? Да, профессиональный значит. Ты повелю никогда ничего, но я смеюсь, конечно. Двигаться, ну все слышали, то, что я. Все понятно, крадем. Я еще поднял. Да. Алло, здравствуйте, это администрация, обращение граждан? Да. Да, вот я хотел спросить, а почему вы на камеры видеонаблюдения пароли не ставите? Подождите, я не поняла. Ну, смотрите, я вот в своей программе сейчас хакерской, вот смотрю, ваша администрация, и пароль вообще был 1, 2, 3, 4, 5. Я хотел узнать, почему вы пароли не ставите. Вы понимаете, что украинские каратели могут за нами следить? Чтобы какие-то делать минирование или нехорошие вещи. Почему вы пароли не ставите? Это и... если вам представиться нужно, это Цирулев Владислав из ФСБ. Хорошо, я давайте запишу. Да-да-да. Завтра руководству доложу. Ну, как бы это не в моей компетенции. Да, я понимаю, просто единственное, кому можно дозвониться, чтобы сейчас я сразу предупредил. Вы там, пожалуйста... Итак, вы, пожалуйста, да. Назовитесь еще раз. Цирулев Владислав Александрович. Угу, по поводу камер. Хорошо. Да, вот пусть проверят, что пароль вообще стоит ненадежный, пусть там займутся. Хорошо, спасибо. Да, до свидания. Так, ну пусть шуршат, я думаю, в этом был весь смысл, вся суть пранка.